Глава 14. Гнезно. Заманчивое предложение. «Эй, Рус!» — миловито оглянулся. Лихиты, четверо, воины. «Кое-кто хочет сделать тебе подарок». «С чего бы?» Миловит шагнул к стене, положил ладонь на рукоять меча. В этом городе у него не было друзей. Точнее, были, но к чему посылать чужих, если захотел сделать подарок? «Не бойся!» Губы под желтыми усами скривились в усмешке. «Это не тот подарок, о котором ты подумал. Пойдем!» Двое из четырех одновременно подались вперед и тут же отпрянули, увидев меч. Прохожие шарахнули в сторону. Никому не хотелось попасть под случайный удар. «Спокойно!» Вожак поднял руки, показав открытые ладони с характерными мозолями от оружия. «Мы не принуждаем тебя, не угрожаем, не хочешь — не надо. Но должен сказать, что ты отказываешься зря. Это подарок особого свойства. Лично я бы от такого никогда не отказался. Верно, други?» Он оглянулся на спутников. Те заухмылялись. «Да ну!» — отозвался Миловид, не опуская меча. «И что же мне хочет подарить твой хозяин?» «Разве я сказал «хозяин»?» Противная у него все-таки рожа. Острый нос, острый подбородок, глазки иголки, взгляд не поймать. «Вообще-то хозяйка». «И она?» «Имя?» — потребовал Миловид. Лихит запнулся, не ожидал вопроса. «И Алана?» «Врет», — подумал Миловид. Выпалил первое, что в голову пришло. «Никогда не слыхал. Зачем я ей?» «А зачем курочке петушок?» — пробасил один из четверых и захихикал. «Пойдем, красавчик, не пожалеешь. Ты такого подарка до смерти не забудешь». «У нас пирожок, у тебя начинка», — подхватил другой. «Мы тебя проводим. Попробуешь сладенького». Лихиты подступали ближе. Теперь Миловид мог достать клинком сразу двоих. Однако они не брались за оружие, а чуть поодаль, на безопасном расстоянии, уже толпились зеваки. Если Миловид начнет бой, куча свидетелей подтвердит, что он ни с того ни с сего набросился на людей, которые даже оружие в руках не держали. «Скажи, где она живет, и я приду». «Ты это всерьез?» — поднял бровь вожак. «Хочешь погубить репутацию благородной женщины? Это тайное приглашение». «Но ты назвал ее имя». «И ты решил, что оно настоящее?» Лихиты засмеялись. «Нет», — сказал Миловид. «Петушок не хочет курочку. Может, что-то не так с его петушком, а? Может, он сам любит петушков?» «Они хотят, чтобы я напал», — размышлял Миловид. «Оружие не трогают, но сами наготове. Видно потому, как стоят. Думают, что успеют увернуться. Двое точно не успеют. Вожак с противной рожей и тот, что справа. У него весь вес на той ноге, что сзади, чтобы быстро отшагнуть. Но Миловиду не так уж трудно будет достать эту ногу хлестом клинка, а потом снизу с подшагом уколоть в пах вожака. Под плащом у того рубаха кожаная с железными бляхами, но короткая, не прикроет. Что-то такое Лихиты угадали в его взгляде, отодвинулись. «Не хочешь, ну и дурак», — проворчал вожак. «Пошли, други». Четверка, растолкав зевак, двинулась вверх по улочке. Миловид спрятал меч, несколько раз вдохнул-выдохнул, успокаиваясь. «И что это было?» «Очень любопытно, прям-таки нестерпимо». Понимая, что поступает не слишком умно, он скинул плащ, вывернув его светлой изнанкой наружу, накинул на голову капюшон и припустил следом. Догнал без труда. Лихиты не особо торопились. Шагали уверенно, даже нагло, перегородив большую часть улицы. Правда, никому не задирались. Просто шли и им уступали дорогу. Они не оглядывались. Очень удачно начал сеяться мелкий снежок, ухудшая видимость, потому Миловид рискнул подобраться поближе, послушать, о чем говорят. «Пиво! А еще лучше вина горячего. И похлебку с чесноком. И девку. С чесноком. Репьев вам в штаны, а не девку, — ворчал вожак. Разинули рты, пёсьи дети. Затрясли и бубенцами. Натрясли на полгривны убытка. А что мы, — возразил любитель чеснока. Ты это придумал, а мы виноваты? Это ж совсем безголовым надо быть, чтобы из-за неведомой бабы шкурой рискнуть. Надо было, как я предлагал, подстеречь и повязать, без дурных разговоров. Что ж не повязал, раз такой смелый, — желчно осведомился вожак. Он прямо перед тобой стоял. А сам чего? Можно подумать, тебя там не было. Струсил? За такие слова! Что? Вожак остановился так резко, что увлекшийся миловид оказался в двух шагах от компании. Что за слова? Драться со мной хочешь? Чтобы не обнаружить себя, миловиду пришлось пройти мимо, что он и сделал, ссутулившись и наклонив голову пониже. Внимания на него не обратили, не до того им. «А если и драться, то что? А то, что я тебе сей момент кишки выпущу?» «Хватит вам», — примиряюще заявил один из лихитов. «Ты, жальник, лучше скажи, чего делать теперь?» «Чего-чего?» — проворчал вожак, остывая. «Надо к боярине идти, сказать, что не получилось. Дело теперь дороже стоит, и вперед пусть чего-нибудь даст, иначе нехай сама с русами разбирается». «А вот это правильно!» — лихиты оживились. «Молодец, жальник, славно придумал! Башковитый!» И воспрявшая четверка двинулась дальше, мимо присевшего у стены миловида. «Боярыня, значит? Боярыня по имени не Иоланна. Очень-очень интересно!» Большой двор, большой дом, и забор тоже не маленький, в полтора роста. Миловид сунул руку за пазуху, нашарил в кошеле мелкую монетку. «Эй, ты!» — обратился он к мальцу в обносках и с хитрой мордочкой, из тех, что все обо всех знают, и всегда не прочь по-легкому заполучить денежку или стырить. Выскользнул малец как раз из нужной калиточки. «Чей это дом?» «Боярина Ядржея!» И потянулся за монеткой, но миловид не отдал. Малец открыл рот, чтобы возмущенно завопить, обманул, но присмотрелся к миловиду внимательнее и воздержался. Лицом рус был совсем не грозен. Кожа гладкая, шрамами не изуродованная, глаза синие, зубы белые, улыбка не злая, хотя и недобрая. Одежда богатая, даже очень, и кольчуга тоже, под плащом. И рукоять меча с серебром по оголовью. Оттертая такая рукоять, а на шлеме клепка свежая и след от удара. Бывалый рус выходит, а взгляд ясный, цепкий такой. И рука. Очень легко представить, как эти пальцы уронят в грязь серебряный грошек, метнутся змеей и вцепятся в горло крикуна. «А боярыня, что скажешь?» «Так умерла она», — удивился малец. «Месяца два как. Потравилась чем-то, да и померла». «Все-то ты знаешь». «Знаю, господин воин, я точно знаю. У меня тетка родная, сестра мамкина, за боярским холопом. Я про Идржея, что хочешь, тебе рассказать могу». Грош исчез в грязной лапке. «Зовут как?» «Марцик, господин рыцарь». «Слушай меня, Марцик». Миловид наклонился, заглянул парнишке в глаза. «Если ты не соврал, Марцик, и впрямь можешь рассказать что-то интересное, получишь еще грошей. Много».